совестливость, честность. Он человек чистый, надежный. Только уже во время съемок пришло ко мне ощущение реальности происходящего. Я начал понимать правду этого человека, логику поведения, мотивы его поступков. Очень близкий мне характер и редкостно интересный. Помню, после выхода на экраны «Мужиков» на мой адрес пришло огромное количество писем со всей России. Чаще всего писали дети, которых бросили родители, или те, кого оставил отец и воспитывала одна мама. Ребята-полусироты приглашали в папы, отождествляли меня полностью с героем фильма, просили удочерить, усыновить, чтобы жить всем вместе в той семье, которую они увидели в кино. Взрослые просили помощи, совета, спрашивали, что делать, а как поступили бы вы на моем месте. Писем было тысячи, многие из них до сих пор у меня хранятся. Спасибо вам, Александр Яковлевич, за фильм «Мужики». Мы посмотрели, и с нами случилось невероятное. Фильм объединил семью. Или вот, посмотрел картину, и все во мне перевернулось. Я вернулся в семью и сейчас счастлив. Спасибо вам большое. Конечно, кино не должно давать рецепты, и уж тем более не должно учить. Кинематограф — это вовсе не лечебный центр, скорее, это центр диагностический. Но когда фильм точно ставит диагноз, то благодаря этому диагнозу кто-то находит в себе силы измениться. Порой маленького щелчка достаточно, чтобы не осиротели дети, чтобы жена лишний раз слезу не пустила, чтобы дом не потерять. Фильм, я думаю, получился потому, что в нем выявлены лучшие, а не худшие человеческие качества. Особенно народное умение ощущать чужую боль сильнее, чем свою. Там есть один привнесенный момент. В жизни человека, пережившего эту историю, не было эпизода с собакой. Это уже деталь, найденная в процессе работы над фильмом, но она получила интересное звучание. В том, что Павел Зубов возьмет с собой всех детей, уже ни у кого не было сомнений. Но все переживали, возьмет ли он собаку. И то, что взял, это было уже что-то. Делать добро так уж всем, никого не оставляя за бортом. Если делать добро, так без меры. И не ждать платы за это. Пишет мне каракулями маленькая девочка, называя меня не моим именем, именем моего героя. «Дядя Паша, спасибо за фильм «Мужики». Мой папа вчера посмотрел картину и купил мне шоколадку». Ура! Почему телешоу, посвященное семейным отношениям, не особо на кого воздействует, а этот простой характер, собравший разномастную семью воедино, вызывает такой отклик? Потому что здесь люди видят конкретного, похожего на многих из них человека. И отзывается народная Россия, она тянется к объединению в самой себе, тянется к натуре, вокруг которой становится надежно жить, вокруг которой можно сплотиться. Кинокритик Беляева писала потом, что фильм реабилитировал мужчин в глазах огромной зрительской аудитории после выхода на экран фильмов о странных женщинах, где современный мужчина был рыхл и вял в поступках и чувствах. Павел в «Мужиках» стал человеком действия. Через полосы испытаний проходит каждый из нас, и не всегда удачно. Моя семья — моя крепость, но кризисы в ней неизбежны. Наступает полоса разочарования в семейной жизни — и счастливой семьи уже нет. Есть несчастная семья, в которой страдают все по-своему. И в этом, как ни парадоксально, заложена здоровая основа.